Повезут. Ближе к весне. Это не проблема. Регулярно такое будет? Возможно. А не накладно? Накладно, но будем делать. Мы слетаем еще куда-то? Слетаем. Сейчас сообщат, где какая погода, чтобы нам не застрять. Вы тоже? Мы тоже. Все за столом засмеялись. Абрамович встал, отодвинул чуть в сторону стул, на котором сидел. «Мне нужно еще немного поработать», — сказал он, изобразив на лице начальственную озабоченность. «Вы кушайте». Он бросил как бы прощальный, обиженный взгляд на светящийся загадочный плод. Вышел из-за стола и направился вновь на второй этаж, в свой кабинет. «Я видел все это. Подумал, что этот молодой губернатор — отменный актер. Кажется простым, доступным, но внутри холоден и жестк, как наждачная бумага. Не трись, не ласкайся о его внутреннюю суть, иначе сотрешь до крови кожу, не говоря о душе». Я чуть не рассмеялся, увидев, с каким еще большим энтузиазмом журналисты навалились на дорогой закусон и спиртное. Слаб человек, желудок и похоть правят его поступками и мыслями. Что удержало его от вкушения загадочного плода? В мире соблазнов для него еда не главное. Возможно, что он более никогда не увидит этот плод. А вот несколько журналистов плод отведали. Произойдут ли и с ними глубинные нравственные перемены? Я давно заметил, что души, сильно погрязшие в грехах, трудно возвращаются в лоно чистоты. Абрамович вошел в кабинет и вздрогнул от внезапного сильного звонка телефона на столе. Поднял трубку. Спокойный молодой голос спросил. «Роман Аркадьевич?» «Да». «С вами будет говорить Владимир Владимирович». И тут же спокойный голос президента. «Здравствуй, Роман Аркадьевич». «Здравствуйте, Владимир Владимирович». «Когда будешь в Москве?» «Планирую вылететь через 2 дня». «Хорошо. Свяжись с командующим Дальневосточного военного округа и помоги ему в отношении территории и материально. Это важно». «Хорошо», — отрапортовал Абрамович. «Будем усиливать военную группировку у тебя, на твоей территории. До свидания». В трубке мягко щелкнуло, и она как бы омертвела от тишины в собственном нутре. Впервые президент позвонил ему на Чукотку. Что в этом звонке? Перемена отношений? Что-то другое?